потом, едва гость миновал орбиту Марса, он доказал, что знает о существовании человечества. Притом доказал самым впечатляющим образом. На Землю стали поступать стандартные 3075-строчные телевизионные изображения, сопровождаемые вполне понятными, хотя и несколько выспренными английскими и китайскими текстами. Первый космический разговор начался, и ответ отставал от вопроса не на десятилетия, как предсказывали былые пророки, а только на минуты. День на рассвете. Из отеля в Ранапуре Морган выехал в 4 часа. Утро выдалось ясное и безлунное. Выбор времени, конечно же, не доставил ему удовольствия, но профессор Сарак, взявший все хлопоты на себя, обещал, что жалеть не придется. «Вы просто ничего не поймете в делах монастыря, — внушал он инженеру, — пока не встретите рассвет на вершине Шри Канды. Да и наш дорогой Будда, простите, Маханаяки Псеро, не принимает посетителей в другие часы. Он утверждает, что это лучший способ отвадить любопытствующих». Моргану не оставалось иного выхода, как уступить, сделав по возможности любезную мину. Словно для того, чтобы усугубить тяготы этого утра, шофер-то пробанец без всякого приглашения затеял бойкий разговор, зажествовавший, по-видимому, охватить все стороны жизни пассажира. Делалось это с таким явным добродушием, что обижаться было бы грешно, однако Морган, без сомнения, предпочел бы молчание. Еще более остро, если не отчаянно, он желал бы, чтобы шофер обращал больше внимания на бесконечные крутые виражи, которые машина преодолевала в почти непроглядной тьме. Может, темнота была и к лучшему, так он, по крайней мере, видел не все утесы и пропасти, подстерегавшие их по обе стороны дороги. Сама дорога, что взбиралась все выше и выше в горы, представляла собой достижение военно-инженерной мысли XIX века. Великая колониальная держава проложила ее с целью сломить вольнолюбивых горцев, населяющих внутренние районы острова. Перевести движение по этому серпантину на автоматику нечего было и думать. И Морган порой ловил себя на мысли, что не доживет до конца поездки. И вдруг он разом забыл свои страхи, да и досаду, вызванную неурочным пробуждением. «Вот она!» — с гордостью воскликнул шофер, огибая округлый бок очередного уступа. Во мраке еще не угадывалось и намека на приближающийся рассвет, и Шри Канда была по-прежнему неразличима. Но впереди, меж звезд, зигзагами велась узкая лента огней. Она свисала с неба, словно по волшебству. И вдруг Морган понял, что это цепочка фонарей, поставленных 200 лет назад до самой длинной лестницы в мире, чтобы подбадривать паломников в их нелегком восхождении. И в то же время эта лента, бросающая вызов житейской логике и земному притяжению, показалась ему эскизным воплощением собственной мечты. Задолго до его рождения, вдохновляясь идеями настолько чуждыми, что он был почти не в силах их осмыслить, люди начали работу, которую он теперь надеялся завершить. Они уложили, в буквальном смысле слова, первые грубо отесанные ступени на пути к звездам. Сон как рукой сняло. На глазах у Моргана огненная лента приближалась, распадаясь на бесчисленные сверкающие бусины. Стала заметной сама гора, черный треугольный контур, затмевающий полнеба. В безмолвном, давящем контуре ощущалось нечто зловещее. Морган почти был готов поверить, что это действительно обитель богов, осведомленных о его замыслах и собирающих силы, чтобы дать ему отпор. Впрочем, все мрачные мысли были забыты, как только дорога привела к станции подвесной дороги, и Морган, к немалому своему удивлению, часы показывали 5 утра, убедился, что в тесном зале ожидания скопилось уже не меньше 100 людей. Он заказал себе и словоохотливому шоферу по чашке горячего кофе. И не без внутреннего облегчения услышал, что тот не намерен сопровождать пассажира на канатку. «Я поднимался наверх, по крайней мере раз 20, — заявил Топорабанец преувеличенным равнодушием.